о своей, занятием темной магией, как и любой другой, по каналам прогоняется энергия определенного типа. Естественно, при регулярном использовании темной магии она получается все лучше, но это просто инструмент. Темная магия сложна и многогранна. Самое простое деление, первая ветвь темной магии, это жертвоприношение, то есть используется не своя, а заемная сила. Если у тебя не хватает сил на заклинание, или ты хочешь экономить силы, ты проведешь жертвоприношение, животное, магическое животное, магл, волшебник, и творишь заклинание за счет жизненной энергии, запаса магии, разрушения каналов и ядра объекта ритуала. В принципе, можно жертвовать и собой, например, отрезать себе руку, чтобы заклинание сработало сильнее. Но таких энтузиастов немного, и обычно предпочитают использовать свою кровь. Второй вариант – заклятия, которые в принципе не могут использоваться для благих целей. Создание опухолей, выворачивание наизнанку, гниение костей, превращение крови в желчь. И третий вариант – чары, воздействующие не на тело, а на энергетику, на ядро, каналы, но не душу. То есть можно при помощи магии разрушить каналы и астральное тело в участке, соответствующем руке, и тогда рука отсохнет, и причем вылечить ее будет невозможно, даже если пришить новую, ее будет отторгать собственная энергетика. Вершина этого – непростительные, неблокируемое воздействие на энергетику. Однако длительное и регулярное использование темной магии оказывает давление на психику и энергетику, человек начинает испытывать приступы агрессии, а энергетика становится все более приспособленной к темной магии и менее к остальным. Но это легко компенсируется большим магическим резервом и ментальной магией, я ведь адекватен, милорд, если детям сказать о могуществе темной магии, поубиваются, пробуя. Чтобы контролировать себя, нужен большой магический объем и желательно ментальная магия. Именно поэтому, это удел чистокровных. Кроме того, раны от темной магии не лечатся. Если удалить обычным заклятием исчезновение кости из руки, 8 часов и бутылочка костероста станет как новая, а если удалить кости из руки хотя бы средней темной магией, если не исправить сразу сильно исцеляющей магией или зельями, рука навсегда останется без костей. Тогда почему эту темную магию не использует Дамблдор, не знаю. Может, принципы, может, в молодости обжегся на молоке, теперь дует на воду. Вряд ли все так просто. Ты адекватен, Лестриндж-старший, Беллатриса, прежний лорд Волан-де-Морт, моя тяга к Круциатусам, надо будет посмотреть в других источниках. Мы пришли к библиотеке. По мифам было много книг. Я взмахнул палочкой. Книги выстроились в воздухе и начали переворачивать страницы. Я смотрел на них, перечитаю во сне, хотя это займет много времени. Здесь очень много информации, сказал я, вкратце расскажи мне о самом легендарном, и вещах основателей. Вещи основателей утеряны. Медальон Слизерина, чаша Пуффендуй, диадема Коктевран, меч Гриффиндора в Хогвартсе у Дамблдора. Но про них можно точно сказать, что они по крайней мере действительно существовали. А вот тут ты не прав. Лорд Волан-де-Морт хорошо поработал, и 3 из 4 вещей основателей стали его крестражами. Надо бы их проверить, но диадема в Хогвартсе. Как туда добраться? Есть еще одна легенда. Жезл смерти, самая сильная палочка, она же бузинная палочка. Факт ее существования не установлен, но очень часто встречаются упоминания о ней, например, хвастовство особой палочкой от какого-то колдуна, оставившего кровавый след в истории. Большинство из них были убиты ради этой палочки. Хотя, возможно, это просто совпадение или темный ритуал усиления палочки ценой ее уничтожения и выгорания после пары дней использования. Вроде тех, на которые проверяют при спортивных магических соревнованиях ритуал взвешивания палочек. Смотрелось это бредом. Но память Тома, а он хорошо знал историю магии, показывала, что колдуны, хвастающиеся своей палочкой, имели место. Том думал, что это совпадение или палочки-крестражи, но тогда они опасны для всех, кроме владельца, и его не заинтересовали. Но особую палочку, жезл смерти, надо будет поискать. Поищите упоминания о всех особо сильных магах за последние 2 века. Мне может пригодиться такой инструмент. Да, мой лорд, а есть упоминание об особых доспехах, зелье бесконечной маны, или еще о чем-то. Об этом надо спрашивать идиотов вроде Лавгудов. А что они творят? Лавгуду было мало состоять в обществе поиска даров смерти, Он организовал общество по поиску морщерогих кизляков. Он там один с женой. А что за дары смерти? Там участников больше. Они считают, что помимо бузинной палочки есть вечная мантия-невидимка, абсолютно защищающая от обнаружения, и воскрешающий камень. Воскрешающий камень – армия инферналов заметнее более мощной палочки. И какого размера должен быть накопитель энергии для массового поднятия? С дом, по легенде, камень вызывает души, а размер – вроде бы маленький. И он работает без жертвоприношения и ритуалов, просто поворачиваешь три раза. Бред. Том знал много о некромантии. Так не поднять тело, а душу. Это примерно то же, если бы макгловскому инженеру показали вечный двигатель, а эволюционисту – скелет Адама. «И как же выглядят эти поисковики?» – спросил я. «Ходят голыми, с гнездами садовых эльфов на головах?» «Да нет, кроме лавгудов, остальные ведут себя нормально, только носят вот такой знак, как амулет. Вроде такой знак должен быть на каждом из даров, и Лестринг-старший нарисовал в воздухе круг, вертикальную палочку, треугольник и совместил вместе. И самое забавное, они ищут не просто сильные артефакты, они верят, что, собрав все три, можно победить смерть. А я смотрел на рисунок в воздухе. Я видел этот символ на своем крестраже, на кольце, родовом кольце мраксов. При создании крестража, разделении души, надо было ритуально убить и прочитать заклинание, поместив часть души в предмет. Пропитывать кровью предмет, куда вкладывается душа, было не обязательно, но это уменьшало затраты маны. Том пропитывал, потому что на каждый последующий крестраж требовалось все больше сил. И он запомнил этот рисунок. На камне кольца. Неужели к камню прикрутили оправу, чтобы не потерять, если крестраж перстень, артефакт невиданной силы? Он ведь цел, как и дневник. Очень хотелось все бросить и бежать в хижину мраксов. Круцратить всех по дороге, чтобы не мешались под ногами. Но конспирация наша все. Я благословил инстинкты Риддла. Даже занятый мыслями, я продолжал переворачивать страницы. Когда я пролистал все, то поблагодарил Лестринджа-старшего и ушел. Я вызвал Рудольфуса. «Рудольфус, мне нужны изолирующие контейнеры. Немедленно. И не трепись об этом». «Да, мой лорд. Я взял контейнеров с запасом. Надо проверить и забрать свои бывшие крестражи. По крайней мере, доступные. Скорее всего, это просто совпадение. Но я все равно проверю. И начну с кольца. Если это не бред, армия инферналов. Призывать души, призову Мерлина и узнаю все его секреты. Многие волшебники унесли свои секреты в могилы. Например, то, что против меня использовала Алиса Лангбаттом. Том, чтобы обмануть смерть, связался с крестражами, фактически лишил себя посмертия. Неужели Том напрасно это сделал? Пока он жертвовал собой, всего лишь надо было искать антиквариат, камень у него почти в кармане. Палочка не спрячется. Мантия-невидимка, где мне ее искать? Надо прошерстить известных артефакторов. А теперь вперед, за кольцом мраксов. Глава 8. Самое большое разочарование темного лорда. Я прибыл в деревню Литтлхангтон и приступил к поискам кольца. Для этого нужно было отправиться к дому мраксов. Казалось, находящийся рядом макгловский городок совершенно не изменился. Но мне не туда. Я шел ко склону второго холма по единственной проселочной дороге. Перед самым спуском в долину, где и раскинулась деревня, я свернул вправо. Дом мраксов уже был виден. Почему бы сразу не аппарировать к их дому? Во-первых, конспирация. Вдруг некто отследит конечную точку аппарации. Во-вторых, паранойя. Вдруг там пепелище, как в сейфе Люциуса. И ладно просто пепелище, а проклятое пепелище, и я появляюсь прямо там. Том вроде бы наложил очень сильное проклятие на кольцо. Вдруг оно усилилось и растянулось в пространстве? Конечно же, у меня есть защитные чары и в себе я уверен. Но вдруг я ошибаюсь и при перемещении сразу на месте получу собственное проклятие? Это будет нелепая смерть. Так что решение было верным. Появиться там, где точно безопасно, на окраине, смерть всей макгловской деревушки, сопровождающуюся иссушением плоти, что было бы неизбежно при столь огромном расширении проклятия, авроры бы не пропустили. А дальше, внимательно сканируя магический фон, я приближался к месту хранения. Однако ничего необычного мне обнаружить не удалось. Наверное, стоит подойти ближе. А дом мраксов был старым, полуразвалившимся, причем моя память подсказывала, что если он изменился в худшую сторону за эти почти 40 лет, то крайне незначительно. Я активировал магическое зрение. Передо мной ничем не примечательный сарай. Естественно, источника магии как не было, так и нет. Дом мраксов – просто сарай, поставленный на обычном месте. Более того, не было никаких магических возмущений. В сейфе Люциуса были повреждения. Может, стоит подойти поближе? Я поставил купол, призванный не дать магическим возмущениям быть обнаруженными, ведь я планирую здесь поработать. Наложив дополнительную защиту и маскировку уже на себя, я вошел внутрь. Дом Мраксов совершенно не отражал благородства и гордости последних прямых потомков Салазара Слизерина. Эти три грязные крошечные комнатенки, в две из них можно было пройти через комнату, служившую одновременно кухней и гостиной. Память подсказывала, что во время встречи с дядей Марфином тут все примерно так и было. Как вообще маги могут быть бедными и грязными? Пусть создать дом, используя вечную трансфигурацию, удел избранных, а наложить чары незримого расширения, чтобы жить в доме размером со шкаф, уровень выше среднего, но что мешало привести эти развалины в божеский вид при помощи репаро? Нужны деньги, а зачем? Купи один хороший костюм и откопируй, купи хорошей еды и увеличь в объеме, в конце концов, обычный уголь увеличь в объеме и продай маглам. Это не говоря про изъятие излишков у маглов. В Аврарате имеется отдел, занимающийся любителями магически обогатиться на маглах, но если изредка, по чуть-чуть и не угрожая статуту, не надо грабить банк взрывными заклятиями, придя туда через центральный вход в парадной мантии, например, законфундить и попросить забыть о том, как ты добровольно поделился сбережениями, никто особо копать не будет. Да даже грабить не надо, бумажные деньги откопировать может и пятикурсник. Главное, не наглеть и не делать их слишком много. Неужели Мраксам было плевать, как они живут? Я вошел в самую большую комнату. На меня накатили воспоминания Ридгла далекого лета 1943 года. Сначала я прихожу в лачугу к Марвала, своему деду с материнской стороны, но тот уже давно умер, и племянника встречает полупьяный Марфин. После недолгого разговора я уясняю для себя несколько важных вещей. Марфин живет один, никого больше из Мраксов не осталось. Я, Том, очень похож на отца, Тома Ридгла-старшего, которого Марфин давно ненавидит. Его отец вернулся в родной дом, сюда, в Литл Хэндлтон. Мать перед побегом из дома выкрала медальон Слизерина. И что теперь? Вот я оглушаю дядю и беру его волшебную палочку, пересекаю долину и прихожу в отцовский дом. Мой визит, а также Круциатусы, удивили и ужаснули семейство Ридглов. А дальше? Авада Кедавра не оставляет на теле следов, но выражение ужаса, застывшее на лицах всех троих покойников, согрело мое сердце. Тогда еще Том не умел столь искусно скрывать магические следы. Да и скрыть убийство богатых людей было бы непросто. Я решил свалить все на дядюшку. Немного ментальной магии, проснувшийся на утро Марфин во всех подробностях опишет вчерашнее убийство и ничего не вспомнит о вчерашнем госте. Палочка, из которой вылетели все заклятия, включая три авады, была снова с ним, а вот кольцо Марвала исчезло. Явившимся министерским работником он гордо заявил, что убил паршивых маглов, так как много лет дожидался случая отомстить за поруганную честь сестры. Имея признавшегося убийцу и орудие убийства, никому и в голову не пришло проверять показания Марфина Легилименция и лезть в его разум. Последнее из Мраксов теперь влачит жалкое существование в Аскабане. В принципе, неплохо сработано, но Марфина надо теперь убить. Он свое отработал. Уверен, слуги лорда Валандемарта достанут в тюрьме полубезумного Мракса. Может, есть еще следы? Память Ридгла молчала, но ничего, потом еще обдумаю, может, что упустил. Я вхожу в дом, а вот тут магический фон славно корежило. Наверняка были бы разрушения, но чему здесь разрушаться? Земляному полу, удивительно, почему все возмущения в пределах этих стен? Само ощущение магии похоже на то, что было у Люциуса в сейфе. Но если там были остатки защиты Люциуса и непонятно что, то здесь были остатки маскировки, остатки шкатулки и то самое кольцо, которое в магическом зрении выглядело непонятно чем, смутно похожим на дневник. Само кольцо, бывший крестраж, вроде бы целое, и камень в нем. Очень хотелось взять его и проверить, смогу ли я поднять армию мертвых, но я помнил, что лично наложил на кольцо темное заклятие ужасающей силы, поцелуй смерти. Уверен, им бы можно было убить даже Дамблдора, если бы Дамблдор был так неосторожен, чтобы попасть под него. Но у этого заклятия был ряд ограничений, что делало его небоевым. Для наложения на объект надо было неоднократно прикоснуться к нему палочкой, читать речитатив с полчаса и махать палочкой на зависть любому дирижеру. Даже лорду Валандемарту не под силу использовать это заклятие невербально, не хватит магической энергии. Насмотревшись на кольцо, я продолжил диагностику, палочкой, вербально, со всеми жестами, не спеша. Кольцо ощущалось примерно как дневник. Камень не ощущался никак, как и при создании крестража, хотя это ничего не говорит. Если мифические дары смерти можно было бы отыскать магией, их бы уже давно собрали. Не обнаружив ничего опасного, я подошел к кольцу. Теперь я исследовал его именно на защитные чары, которые я наложил. Все слетели, но я в это не верил. Том специально оставил на нем особый подарок. Его надо хорошо поискать. Еще серия чар, надо же, заклятие «Поцелуй смерти на месте». Это заклятие убеждало энергетику объекта, что он мертвый, то есть за необратимыми повреждениями ядра и каналов шла быстрая гибель тела. И я начал снимать заклятие. Это будет долго. Снять это заклинание было еще сложнее, чем наложить. В магическом зрении предстало переплетение линий, заставившие бы Гордиев узел плакать от осознания собственной неполноценности. Хотелось найти разрушителей проклятия или еще как-то взвалить работу на чужие плечи, но в идеале никто не должен знать об этом. Поэтому пришлось работать самому. При помощи чар я распутывал одни нити, обрезал другие. Поцелуй смерти больше всего напоминал многослойную луковицу, сплетенную из ниток. За каждым слоем шел еще один, запутанный еще сильнее. Итак, 84 раза. Уверен, команда разрушителей заклятий не дошла бы и до середины. За 3 часа я продвинулся на 2/3. Начала подступать усталость. Но это не те чары, которые можно чуть-чуть поломать, потом поспать и вернуться доломать завтра. Поврежденные, но не уничтоженные, они будут быстро восстанавливаться до прежнего состояния. Колдуя вербально палочкой над кольцом, я невербально, без палочкова, создал кресло. Присел и колдовал уже сидя. Еще час палочкомахательства. Усталость все накапливалась, меня уже пробил пот. Еще через полчаса сложилось такое ощущение, что интенсивно занимаешься спортом, все тело ломит. А вот теперь я чувствую свои магические каналы, в теле будто появились неучтенные кровеносные сосуды. С одной стороны, глупо было идти сюда, не восстановившись даже на треть. С другой стороны, было глупо ждать хотя бы день, когда есть шанс обрести абсолютное оружие. И вот, когда уже я на полном серьезе думал, что целесообразнее прекратить издеваться над собой и попробовать еще раз, когда полностью восстановлюсь, последний слой заклятия был снят. Надо посидеть, отдохнуть и подумать. Теперь кольцо не должно представлять угрозы. Я же трогал дневник и ничего со мной не случилось. Однако надевать кольцо было боязно, вдруг что пропустил. Оптимальным вариантом было бы послать впереди себя смертника, но где его взять? Звать пожирателей по связи через метку? Расточительно. Да и вдруг они сумеют сбежать с кольцом, идти искать маглов и оставить тут кольцо без защиты, установить защиту и отойти? На что-нибудь серьезное меня не хватит, энергии осталось немного. И хоть она восстанавливается, но мощных чар пока лучше не использовать. Я осмотрел хижину мраксов. Из пыли трансфигурировал обезьяну. Взял ее под контроль Империусом и велел надеть кольцо. Если я не снял чары, обезьяне конец. Да нет, вот обезьяна прикасается к кольцу, надевает его, вертит. Все в порядке. Развеиваю обезьяну и решаюсь надеть кольцо сам. А теперь вопрос, что делать? По идее, душа – это как привидение, то есть не может колдовать, и мне ничего не угрожает. Хотелось бы, конечно, не пробовать самому, а попробовать на ком-то. Вдруг вызовешь Мерлина, а он разозлится и убьет тебя, использовать смертника. А что, если этот кто-то договорится с Мерлином, и они вдвоем убьют меня? Придется работать самому, но начать надо с кого попроще, не с Мерлина, с кем я точно смогу справиться. Я вызываю отца лорда Волан-де-Морта. Передо мной появился полупрозрачный, напоминающий привидение мужчина, похожий на меня без маскировки. Ты убил меня, ублюдок, и мою семью. Надеюсь, твоя смерть будет ужасной. И я наложил заглушающие чары. Ничего. Он продолжал жаловаться на свою судьбу и оскорблять меня. Я поставил щит от ментального вмешательства. Его слова были по-прежнему слышны. Я применил на отце Силенца. Он продолжал говорить. Инкарцера. Веревки прошли сквозь него. Я наколдовал лезвия и направил их в его псевдотело. Такое ощущение, что они просто попали в голограмму. Они совершенно не мешали ему говорить. Даже когда лезвия вошли в рот, я использовал чары изгнания. Привидение вроде Миртл развоплотилось бы. Нет эффекта. Мне это надоело. Ругнувшись, порезал себе руку. Кровь – это магия. Окровавленную левую ладонь направил на отца, Канцеуна Сангуним Гариды. Прочитал я самое убойное заклинание изгнания магии крови. Моя кровь просто прошла через призрака. А если поводок духов, нет эффекта. Экспекто патронум. Чтобы призвать патронуса, нужно счастливое воспоминание. Я сделал, как подсказывала память Ридбла. Представил, что убил Дамблдора и правлю Великобританией. У Ридбла патронусом была змея. У меня нечто смутно напоминающее змею. Надо потом разобраться, что это, а то если окажется, что патронус темного лорда Флокбер червь, позора не оберешься. Патронус легко бы справился с дементорами, напрягшись с банши. Но патронус просто смотрел на меня и не видел призрака. Однако призрак продолжал меня оскорблять. Патронус никак на него не среагировал и исчез. Том Реддл-старший не пытался меня атаковать, а просто жаловался и оскорблял, не обращая внимания на торчащие в голове трансфигурированные лезвия, которые я удерживал своей волей. Может, это просто Богард? Да нет, тогда бы его изгнание взяло, как простое, так и кровью. А вдруг, как там борются с Богардами? Ридикулюс. Я планировал нарядить его в клоунскую одежду, но наколдованная одежда просто прошла сквозь него. А что я так нервничаю? Он меня не атакует, а слова его меня не ранят. Империя, сказал я, замолчи. Ноль эффекта. Империус прошел сквозь него и попал в стену. Просто замолчи. Опять ноль эффекта. Исчезни. Он не исчез. Я направил свою волю в камень. Приказал ему заткнуться. Не сработало. Приказал исчезнуть. Сработало. По крайней мере понятно, как выгнать и призвать. Но ведь у Мерлина нет причин меня ненавидеть. Поворачиваю кольцо и вызываю душу Мерлина. Скоро я узнаю все его секреты. Ничего не произошло. Он слишком сильный маг, жил слишком давно. Теперь вызываю Слизерина, узнаю, где его родовой источник, как он заполучил Василиска, остались ли у него заначки с деньгами. Ничего. Другие основатели, нет эффекта. Может, они слишком добрые? Герпий злостный, создатель первого крестража и Василиска, нет. Моргана Лефей, враг Мерлина, нет. Эмерик отъявленный, один из хозяев бузинной палочки, нет. Может, возможно вызвать тех, кто недавно умер. Я пробую вызвать нескольких погибших в прошлом году пожирателей смерти. Ничего. Может, заряд энергии кончился, надо дать время восстановиться. Вызываю погибших знакомых из прошлой жизни. Тоже ничего. Хотя как раз это ни о чем не говорит. Может, их просто нельзя вызвать из другого мира? Ладно, попробую еще раз. Можно призвать только отца, родственников. Очень странно. Но один случай, это мало. Нужна статистика. Я призывал. Приходили только те, кого Реддл убивал ранее. Они оскорбляли меня, грозили карами. Я больше не швырялся в них чарами. Я пытался с ними заговорить, переубедить, обмануть. Они игнорировали все мои высказывания. Потом я просто отправлял их назад. При повторном призыве картина повторялась. Мана на манипуляции с камнем не тратилась. Вызвал душу моего учителя предсказаний после Хогвартса. Пока он оскорблял меня, я пробовал создать из него фантома, нежить, для которого не нужно тело, только дух. Не получилось. Я снял кольцо, он исчез. Потом я вызвал Джеймса Поттера. Те же оскорбления и обещания расплаты. Лангбаттомы. То же самое. Я решил вызвать Мирапумракс, мать Ридбла. Ты разочаровал меня, сынок. Не такой жизни я для тебя хотела. Тебе стоит одуматься. Раскайся. Сдавайся Дамблдору. Искупи свои поступки. Ну хоть кто-то не оскорбляет. Уходи. Я положил камень в экранирующий контейнер, начал стирать следы своего пребывания, убрал свою кровь с пола. Надо подумать, как можно использовать это кольцо. Души нельзя контролировать, но можно призвать. Может, станет проще поднимать инферналов, нужно проверить. Но в моем текущем состоянии лезть в бой за пленными рискованно. Явиться на кладбище, поднять нежить камнем, если получится, на место массового поднятия слетится весь Аврарат, а силами одного кладбища я с ними не справлюсь. Хотя зачем захватывать пленных, они же у меня уже есть. Я привел дом в первоначальный вид, снял свою защиту и маскировку с местности и отправился к Лестринджам. Рудольфус, сколько у вас пленников? 20 магглов и трое магов, включая Блэка. Всех, кроме Блэка, в подземный зал номер 4. Половину приготовь к подъему в качестве нежити. Как будет готово, позови меня и жди снаружи. Я думал о том, как мне использовать силу камня. Вскоре меня позвал Рудольфус. Я вошел в комнату, активировал чары поместья, к которые отсекли эту комнату от наблюдения. Рудольф Уз ждал меня снаружи. Я достал из контейнера камень. Пленники были прикованы к полу. Часть в сознании, часть нет. Часть в рисунках из рун, часть нет. Я призвал душу убитого мной Магдла. Он начал оскорблять меня, я ему отвечал. Легилименция пленников показывала, что они его не видят. Это иллюзия, галлюцинации. Вижу только я, слышу только я, но нельзя взаимодействовать, даже своим телом. Магии у меня немного, но ведь не обязательно убивать их Авады. Я убивал Сёка, убивал сердечным приступом, убивал ножом и пытался поднять зомби и инферналов. Поднятые моей силой, вставали. Поднять камнем не получалось, упростить ритуал с помощью камня не получалось, даже при прикосновении к телу камнем не поднимались. Свежепризванные души меня оскорбляли. Я телекинезом совмещал тело с душой, даже со своим бывшим телом душа не взаимодействовала. Неужели это никак нельзя использовать? Может, все дело в количестве, нужно больше смертей, но эти уже кончились. Где взять материал? Разве? Я спрятал камень в экранирующий контейнер, а потом себе в карман с расширением пространства. Рудольф Уз, позвал я, тут десяток зомби и инфернал. Пристрой их куда-нибудь. Если что, я у Разе. Я дошел до операционной площадки. Переместился к Разе, но не в дом, а в лагерь смерти, систему катакомб, где держали пленных, ожидающих становления нежитью. Меня встретил сын Разе. Мой лорд, чем обязан столь неожиданной честью вашего визита? Силами десятерых пожирателей смерти здесь содержится 9 магов и почти 400 магдлов, которые скоро смогут послужить нашему делу. В большой подземный зал их, всех, и зафиксируйте. Я хочу побыть с ними наедине. Да, мой лорд, а я думал, жаль, что жертвоприношением нельзя пополнить свой резерв, у каждого существа своя мана, и вливание чуждой маны в свои каналы. Примерно как влить себе кровь не той группы, а твоя группа крови или магии, только у тебя. Так что можно высвободить силу жертвоприношением, но потом сразу же, не пытаясь пропустить через себя, потратить ее надо на одно заклинание. Вскоре все было готово. Я стоял один среди сотен прикованных фигур, лежащих на полу. Как быстро, не потратив много магии, убить стольких? Газ. Пусть магические вещества творить нельзя, но магдловский зарин, а меня защитят чары, как и тех, кто вне этого зала. Смотреть, как от отравления умирают сотни людей, было неаппетитно. Возможно, Редб бы посмеялся, но для меня это просто была цена силы. Я попробовал чарами сфокусировать энергию смерти в камне. Я пробовал призвать мертвых, используя разлитую вокруг меня силу, фокусируя ее через камень. Зомби. Нет. Инфернал. Нет. Скелет. Нет. Фантом. Нет. Может, это не для тонких манипуляций? Собрал несколько десятков тел телекинезом в кучу. Голем плоти? Опять нет. Я потратил кучу материала, а даже едва двигающегося зомби поднять не получилось. Камень не слушается меня или не может этого сделать в принципе. Как это проверить? Я призвал по метке Дерка. Жалкий полукровка, но с черной меткой. Искренне верен лорду. Почти как Барти Крауч-младший, но абсолютно бесполезен. Нищий, силы, кот наплакал. Дерк, ты ведь мой верный слуга? Спросил я. Да, мой лорд. Снимай щиты, все. Он снял. Искренняя, незамутненная, собачья преданность. Ты готов исполнить мою любую волю? Да, мой лорд, и это правда. Как ты отнесешься к тому, если я отправлю тебя исследовать мир мертвых? Все, что прикажете, мой лорд. Авада Кедавра. Сразу же использую камень, вдруг он успеет передумать. Если подумать, что маги знают о жизни после смерти, ничего. Благодаря дементорам мы знаем, что есть душа. Благодаря призракам, что нечто есть после смерти. А что дальше? Я использовал камень. Передо мной явился Дерек. Меня он не оскорблял. Ты мертв, Дерек? Да. Каково быть мертвым? Что там? Спросил я. А что мне у него еще спрашивать? Не зол ли он за то, что я его убил? Я не могу вам рассказать. Не хочешь или не можешь? Я не могу это рассказать. Что ты чувствуешь? Где ты? Я не могу это рассказать. Плохо. Том спрашивал у призраков в Хогвартсе. Толстого монаха, например, такие же ответы. Либо не хотят, либо не могут, либо издеваются. Результат один. Ты можешь быть мне чем-то полезным? Нет. Я отпустил его, используя кольцо, спрятав в экранирующий контейнер. Итак, что мы имеем? Гипотеза первая. Ментальный артефакт огромной силы, что входит в подсознание и озвучивает то, что я ожидал бы услышать. Гипотеза вторая. Это действительно воскрешающий камень. Это реально души. Камень может их вызвать и отправить назад, но не заставить их подчиняться. И они говорят то, что они хотят. Хорошо, что не могут на меня напасть. Посторонние люди не приходят. Какое им дело до меня? Мои жертвы приходят, чтобы оскорблять меня. Месть такая. Возможно, близкие люди пришли бы поддержать меня. Но у лорда Волан-де-Морта не было близких людей. Интересно, а если умрет Беллатриса, она придет на мой зов, и что она будет делать? Не будем это проверять. Единственная хорошая новость. Даже эти призраки не различают меня и прежнего лорда Волан-де-Морта. Для меня эта штука совершенно бесполезна. Это как если бы я сделал философский камень, а он не только вырабатывал эликсир жизни и делал золото, но и потреблял весь выработанный эликсир жизни и золото. Зачем надо было делать этот артефакт? Армию он не создаст, некромантию не облегчит. Умерших можно призвать, но не контролировать. Они не скажут ничего, чего не хотят. Единственное его применение – спросить у любимого внезапно умершего дедушки, куда он закопал деньги. Уверен, немало идиотов сошли с ума, слушая родителей или умерших возлюбленных. Просто убей у человека семью, посади его в подвал, дай этот камень, и через день готов псих. Ладно, молниеносного захвата власти армии нежити не вышло. Камень бесполезен, но кольцо с камнем, бывший крестраж и представляет интерес, как и дневник. Том хранил крестражи в тайниках, разумно. При уничтожении тела они не пострадают. Для меня это бессмысленно, с моей смертью, уничтожением этого тела, я умру, поэтому буду носить бывшие крестражи с собой, чтобы точно не достались врагу, пока я не разберусь, во что они превратились. Дневник у меня, как и кольцо, чашу скоро принесет Беллатриса. Медальон и диадема, если верить памяти Тома, надежно защищены, а змею Нагайну мы найдем, поскольку мои силы опять на исходе. Отправлюсь в свой дом, и к Лестринджам. Пора заняться самообразованием. Глава 9. Повышение квалификации. Я спал и видел сны. В этот раз я пытался понять личность оригинального Тома Риддла. Вот я в приюте. Вот надо мной издеваются старшие дети. Вот я издеваюсь над младшими детьми. Вот я ворую еду. Вот я дрожу под бомбежкой. Детство Риддла нельзя было назвать счастливым. Даже в Хогвартсе, по крайней мере, сначала на него криво смотрели из-за неясного происхождения и старой одежды. Конечно, детство Риддла нельзя было назвать идеальным, но он ведь не единственный сирота. Более того, у него был реальный шанс по окончанию Хогвартса жить хорошо. Ему пророчили большое будущее, вплоть до министра магии. Как он стал ненавидимым темным лордом. Том был хитрым и жестоким и до создания крестражей, но потом он начал вести себя неадекватно. Ну зачем хватать случайных маглов и запытывать их до сумасшествия? Какие цели он этим преследовал? В чем его выгода? Допустим, отработка круция или проверка, сколько минут человек выдержит, не обезумев. Но ведь он делал это неоднократно, никаких целей перед собой не ставил, в ритуале не использовал. Зачем кого-то пытать, терять свое время, ведь полно важных дел. Месть за приютскую жизнь? В чем смысл за поступки, совершенные неизвестно кем, наказывать неизвестно кого? Ну найди ты именно тех и убей, с твоими возможностями это легко. Некоторые поступки Тома можно было объяснить жестокостью, гордыней, злостью, но некоторые не имели объяснения. Причем таких с каждым годом становилось все больше. От вседозволенности и безнаказанности срывало крышу? Вряд ли. Вывод напрашивался только один. Крестражи. Глупо было проводить эксперименты над собственной душой, можно было какого-нибудь мага убедить сделать несколько крестражей и посмотреть, что с ним будет. Естественно, держа все под контролем. Что вместо этого сделал Том? Спросил у Горация Слизнарта, что такое крестраж и как крестраж, а особенно несколько, влияют на человека. Спросил у человека, не являющегося специалистом в темных искусствах, не имеющего опыта обращения с данной магией, и услышал в ответ, что убийство – это плохо, а убийство многих еще хуже, и это запрещенная магия. Это можно было понимать по-разному. Том понял это так, что выжившие из ума чинуши запретили это, чтобы магов было проще контролировать, а убивать им слабо и это плохо скажется на числе налогоплательщиков. Но ведь он не слабак и будет первым, кто дерзнет. Но ведь в мире полно убийств, маньяков, преступлений, войн. Если все равно убиваешь, почему не извлечь из этого пользы? Все слабаки и не знают нужных чар, так вряд ли. Убил, сделал крестраж, и готова бессмертная армия или аврорат. Почему так не делают? Потому что ты каждый раз отрезаешь от себя кусок своей души, не чужой. Каждый раз отрезанной части грозило полное уничтожение в случае уничтожения сосуда. Лорд Волан-де-Морт любил хвастаться тем, что он больше, чем человек. Ослепленный гордыней, он не замечал, как стал меньше, чем человек. Сделал большую часть своей души смертной. Горацию Слизнарту следовало просто сказать, что крестраж – неведомая ерунда, с которой даже маньяки не решают связываться, потому что ни один из любителей баловаться крестражами за тысячелетия после изобретения заклятия бессмертным не стал, а на перерождение с неполной душой отправились порядком. А что насчет нескольких крестражей? Идиотов, желающих проверить это экспериментально на себе, не было, но вы, Том, можете попробовать, а мы посмотрим, какая из этого выйдет неведомая зверушка, и если с одним крестражем от души останется хоть половина, то с десятком, при делении души пополам, вам после смерти придется обходиться 1/1024 собственной души относительно того, что было бы изначально. Да и вообще, крестраж – это заклинание, придуманное пьяным троллем, отрезать от себя куски, чтобы стать сильнее. Это же надо было до такого додуматься. Может, надо отрезать от себя палец, чтобы, когда в тело попадет Авада, воскреснуть из отрезанного пальца, оставленного дома под кроватью. А чтобы шансов на возрождение было больше, надо отрезать от себя больше пальцев. Нужна информация, а по-другому ее не получить. Пытай, а лучше слуг заставь. Да и что тебе скажут маглы? А если вдруг нужны коды от сейфа, Легилименс или Империя? Изменений в собственной адекватности, а именно, больше пыток, меньше политики, Том не заметил. На пропажу интереса к женщинам он не обратил внимания, невозможность оставить детей была принята безразлично, ему не были нужны наследники, единственное, что он заметил, невозможность подключения к родовому источнику из-за неполной души. Но вместо паники или хотя бы диагностики он просто прекратил ухаживать за Беллатрисой Блэк. Он хотел подключиться к источнику Блэков через брак с ней. Конечно, Блэки помешаны на чистоте крови, но для полукровки, потомка Слизерина, очень сильного мага, они бы могли сделать исключение. Однако мне со стороны было видно, скачками, после каждого крестража, он становился все более агрессивным и все менее склонным к словесным баталиям. Власть чистокровным, так кто сидит в Визингомате, вроде не грязнокровки, деньги чистокровным, так в чьей собственности места, где производят нимбусы. Убить грязнокровок, так сколько ты этих грязнокровок в Хогвартсе видел, одного-двух в группе, в самом узком коридоре разойдетесь. Маглолюбцы, идиоты вроде Уизли сами наказали себя нищетой. Ну проиграла твоя партия выборы с более радикальной программой. Попробуй потом, заодно лучше подготовишься. Выборы не скоро, так этот конфликт, с каждым годом расширяясь от полубандитских стычек до полноценной гражданской войны, идет уже 11 лет. Уверен, некоторым уже плевать на цели, просто пролилось слишком много крови и примирение невозможно. А ведь можно было догадаться, что что-то не так. Даже если ты не анализируешь свое поведение, каждый ритуал по изготовлению крестража давался все тяжелее. Можно было бы догадаться, что это неспроста. Ладно, в школе, сейчас можно найти мага, имевшего дело с крестражами, и расспросить его перед убийством. Этим, кстати, надо заняться. Том видел в крестражах якоря для бессмертия. Я был более критичен, вот если бы для своего бессмертия надо было бы пожертвовать чужой душой. Кроме того, нелогичные действия мне не нужны, как я буду править страной, если я не могу править собой. Так что это не мой путь. Ну, ничего, Лестринджи уже рисуют на полу ритуального зала много красивых рун. Скоро с особыми разработками появится Руквуд, и я разберусь, что я такое. А что насчет моей прошлой жизни? А смысл об этом вспоминать? Тут у меня перспективы выше, и туда нет смысла возвращаться. Так что буду комфортно обустраиваться здесь. Кино закончилось, пора просыпаться. Хозяин, Габи подготовил для вас книги по домоводству и будет рассказывать вам о магии эльфов. Что я могу сказать? Надо бы отдохнуть от боев и пыток, ненапряжные занятия мне помогут. Я слушаю тебя, Габи. Если бы кто-то явился в мой дом, он бы увидел сюрреалистическую картину. Темный лорд листает книги для домохозяек, а в перерывах его учит домовик. Лорд Волан-де-Морт знал много боевых и темных заклинаний, но домоводство его не интересовало. Сложность бытовых заклинаний по сравнению с Авадой или адским пламенем была незначительна. Их было легко разучить, но Том их не знал и пренебрегал ими. А зря. Вот, например, заклятие бойля, которое кипятит воду. Можно и ванну сделать, и суп приготовить. А ведь в человеке воды много, как это заклятие на него подействует? Думаю, смертельно. Не хуже чар кипящей крови из магии крови, но менее затратно. Или вот заклятие для чистки картошки. Если вместо картофеля указать человека, с него лоскутами будет слазить кожа, или чары упаковки. Человек свяжется одеждой, или что с ним случится, и много похожих заклинаний. Только первый раз надо пробовать в небоевых условиях. Конечно, убойность этих чар ниже, чем боевых, защититься проще, да и эти раны можно залечить, но и затраты магии ниже, а на магглов много и не надо. И главное, они столь просты, что очень скоро я смогу творить их бесполочково и невербально. А если палочкой в заклинании прочистки унитаза вложить побольше сил, а для меня это не проблема, уверен, человека разорвет изнутри, как от редукта. Существуют универсальные защитные чары, и узкоспециализированные, более экономные, но только против определенных атак. Все сразу навесить на себя из-за паранойи и возможности резерва смогут только Волан-де-Морт, Альбус, Грюм и еще несколько. А вот средний Аврор явится на вызов с чарами против темной магии и другими, ожидаемыми для гражданской войны. Решение, конечно же, правильное. В случае встречи с пожирателями смерти это даст шанс дожить до прибытия подкрепления, но мои новые сюрпризы пройдут эту защиту. Но даже если в бою с Эльбусом или серьезной схватке мне это особо не поможет, то для прогулок и простых операций – идеально. Если в магическом фоне засекут авады, адское пламя, антипатронуса, разжижение плоти, как среагируют авроры? Это Волан-де-Морт. Всех мракоборцев туда, и Грюма, и Альбуса зовите. А если они засекут мусоросжигающие заклинания, пошлют какого-нибудь стажера, школа-то балуется. Делать больше нечего, чем авроров на небоевые чары слать. Если пошлют, может, просто посмотрит, кто из маглорожденных живет рядом, и пришлют ему предупреждение, что нельзя колдовать. Хотелось бы иногда действовать инкогнито. Для этого новый стиль, простые, не темные, не боевые заклятия будут идеальны. И свалю я эти преступления на Лили, точнее, Елену Иванову. И пусть ищут неуловимую, которая всегда сидит в доме под Фиделиусом. Новая подчиненная темного лорда с необычным стилем. Необычный стиль, убийство при помощи бойля, можно будет списать на ее садизм и закрытый образ жизни. Вот она удивится, когда станет особо опасной преступницей, и в нее сразу, при встрече, будут кидать авады. На этом фоне мне можно будет начать доказывать, что я не так плох, как кажусь. Зачем мне это? Она может меня предать, ослушаться приказа, но только один раз, потом умрет вместе с сыном. Но мне от этого легче не станет. Швырнуть в меня авады или открыть мои секреты не может, а вот не пустить меня в убежище, когда за мной будет погоня, гипотетически сможет. А вот если у нее не будет мотива это делать, хоть я не собираюсь особо посылать ее в бой, за себя она должна уметь постоять и засветиться в паре операций, чтобы похожие действия списывали на нее. Обучать ее воевать на уровне Долохова – годы. Кроме того, вряд ли она будет кидаться налево и направо авадами, воспитание не то. У меня нет ни времени, ни желания. Однако с новым стилем сумасшедшая домохозяйка у нее будет шанс. Она не готова к бою, не боец в душе, враг не готов к бою, в меня летит заклятие чистки кастрюли, что делать? В таком случае обычно побеждает тот, у кого больше резерв. А вот с домовиком вышло разочарование. Я так хотел перемещаться куда угодно, например, в Хогвартс. Но вся магия домовиков для людей недоступна, иное строение ядра и каналов. Так что единственное, что я получил, чары против перемещения домовиков. Надо бы разработать что-нибудь, отчего дохнут эти ушастики. Сотня этих тварей даже для меня представляет угрозу, но лучше поручить это кому-нибудь другому, Руквуду или Лестринджем. Что можно сделать, выучив много заклинаний? Идти пробовать. Я аппарировал к Лестринджем. Рабастан, мне нужны пленные. Вы всех убили, мой лорд, но я смогу найти еще. Я сейчас же проведу ревизию у других пожирателей и приведу пленных сюда. Иди, я подожду на складе зелий. Тут я сотворил чары конфиденциальности. Скоро будет собрание, Рабастан. Я представлю ближнему кругу женщину, которая будет выглядеть так, как одна женщина Магдл, чьи волосы ты добывал. Никто, даже другие Лестринджи, ничего не должны знать. Это ее оригинальный внешний вид. Ты вообще ничего не знаешь, ты меня понял? Да, мой лорд. Если что, я на складе зелий. И у Розиты, скорее всего, пленных не найдешь. Рабастан отправился выполнять, а я исследовал склад зелий. Проверим на качество и возьмем кое-что себе. Например, Феликс Филицис. Уверен, при встрече с Эльбусом мне повезет. И вот это, и это. Зелья Лили заняли свое место на одной из полок. Для меня такая мелочевка бесполезна, но кому-то пригодится. Надо будет домовику поручить их сюда заносить по мере варки. Вскоре меня отвлек Рабастан. Все готово, мой лорд. Рабастан, не забудь на следующем собрании поднять вопрос с пленниками. Англия, богатая и развитая страна, и пропажа многих людей вызовет вопросы. Можно организовать краткосрочные рейды в голодающую Африку и заимперить тамошних маглов, чтобы можно было объяснить войной пропажу людей. Я вошел в подвал. Там меня ждали зафиксированные пленники. Редду бы упивался своим могуществом. Но пусть лучше я проверю чары сейчас, чем они не сработают при встрече с мракоборцами. Итак, начнем тренировку. Агураменти. Объект мокрый. Теперь заклятие молнии для проверки громоотвода. Труп. Заклятие колки дров. Множественные рубленые раны. Объект жив. А если чары для мытья посуды применить к кишкам? Через час. Рабастан, мне нужны еще пленники. А пока надо подумать. В это время в доме Ноктов. Хозяин дома сидел и думал. Пил вино, смотрел на огонь в камине. Давно он вступил в организацию пожирателей смерти, одним из первых, но она не оправдала его ожиданий. Однако выход оттуда, только вперед ногами. А при поражении организации, пожизненный Азкабан, в лучшем случае. Так что вместе навсегда. Но его терзало чувство, что в последнее время что-то не так. Лорд не созвал общее собрание, чтобы хвастаться победой над Лангбаттомами и Поттерами. Сжег все вместо того, чтобы заводить и поднять личей. Он не являлся фаворитом организации, но лорд поговорил с ним лично, не сказал ни слова о пытках маглов ради развлечения и даже не наградил его профилактическим Круция, помиловал Невилла. Конечно, искать логику в действиях лорда бесполезно, это он понял уже давно, но в уголок его сознания скреблась мысль, что что-то не так. Огонь в камине изменил цвет, из пламени показалась голова Рабастана. Нот, нам нужны пленники. У нас все пусто. У меня нет. Попроси у Мальсибера. Там тоже пусто. Я их забрал час назад, и они уже мертвы. А у Разье? Лорд был там вчера. Тоже пусто. Даже одного из охранников убил. Как ты думаешь, у кого может быть? Эйвери. Крэп, у Разье было больше сотни. 400. И, кстати, мы хотели тебе сказать во время собрания, но лорд пытает и убивает пленных у нас в подвале, и неясно, когда оно будет. С Малфоем придумайте, как оформить опеку над Невиллом и добраться до денег и имущества рода, и убить его бабку. Кстати, у тебя не найдется незарегистрированных палочек, а то личим не подходят те, что есть у нас. Каким личим? Рейдов и тел сильных магов у нас не было в последнее время, ответил Нот. Поттеру и Лангбаттомам. Лорд их заводил и притащил к нам. Посмотри в подвале, а пленные у Джаксона вроде есть. И Рабастан исчез. А Нот снова думал, убить родителей, превратить в личей, забрать их ребенка, чтобы убить бабку и заполучить имущество и книги, и все это символически проделать в ночь Самайна, тогда, когда грань между миром живых и мертвых тонка. Лорд всегда любил символизм, а убивать маглов, из-за этого перенести собрание. Да нет, темный лорд ни капли не изменился. Итак, новая партия. Снятие нагара, если указать в качестве цели человека, снимает скальп, заделка щелей для дверей, срастание дыхательных путей и прочих отверстий в теле. Может, стоило бы вместо заглушающих чар наложить усыпление или обезболивание. Пленники кончились, видимо, это попробуем в следующий раз. Белый с чашей все нет, а созывать собрание, пока не найдено наверняка фонящее чем-то странным на территории поместья змея, глупо. Так что я отправился к Лили. Я использовал лигилименцию, чтобы войти в ее сознание. Надевай форму, Елена. Тебе надо проветриться и подобрать новую палочку. Она волновалась. Я накладывал на нее защитные и маскировочные чары. Не такие мощные и затратные, как мои, но подойдут. Надо бы еще придумать, чтобы она сама могла подпитывать их. А то мало того, что подпитываю я, если она далеко отойдет от меня, вся наложенная на нее защита спадет. «Мой лорд, а куда мы отправляемся?» — спросила она, одевая маску. «Организуем тебе боевое крещение, и чуток прогуляемся». В этот раз она не озвучила вопросы про убийство, но убивать она не готова. Мы аппарировали в лютный переулок. Нашли самый грязный и отвратительный подъезд, дно магического мира. Один из магов продавал что-то, покупатель торговался. Елена, это твои цели. Вы хотите, чтобы я убила их? Нет. Используй усыпляющие чары. Вложись посильнее, чтобы закончить все с одного удара, не привлекая внимания боем. Потом забери их палочки. Они станут твоими. Ее мысли говорили, что она не ожидала такого милосердия от темного лорда. Ситуация была под контролем. Мы были под маскировкой. Нас не видели. Цели не блистали ни силой, ни умом. Конечно, они наложили на себя заранее защитные чары, но я не исключаю, что Лили могла бы справиться с целями и сама, до обретения силы. Если что-то пойдет не так, ее защитят чары, которые я заранее на нее наложил. «Отключись», — сказала она. Усыпляющее заклятие из палочки Лили накрыло обоих. Их защита вспыхнула, но при столкновении с ее заклинанием повела себя, как яичная скорлупа при встрече с молотком. Обе цели рухнули без сознания. Лили не раз применяла это заклятие в школе. Сейчас оно летело быстрее, светилось ярче. Кроме того, раньше она не могла пробить противо с одного удара. Но сейчас, одним заклятием она выбросила треть резерва, больше, чем было у обоих ее противников. Естественно, те не смогли противостоять. «Чувствуешь разницу, Елена?» – спросил я. После ритуала она заметила, что колдовать стало легче, но убедила себя, что это последствия стресса. Ничего, это как если, отметив праздник, человек мог бы бегом обогнать автомобиль на трассе, скоро ты уже не сможешь себя обманывать. Это заклинание намного сильнее, чем обычно. Подумай над этим. Потренируйся в подвале своего дома. Ты же знаешь, сколько раз ты могла наколдовать, и какого качества чары были раньше. Сравни результаты. А пока, забери их палочки. Потом мы уходим. Она забрала палочки, и мы отпарировали отсюда. Почему я не стал ставить защиту от обнаружения, Лютный? Разборки здесь никого не удивят, запрещенных чар не было, вдруг от собаки кто-то отбивался. И главное, когда крышеватели торговца или случайные авроры будут исследовать место убийства, у них останется след магии Лили и они точно узнают про пожирателя с краденной палочкой. Какое убийство, ведь Лили никого не убила. Конечно, не убила, когда мы отпарировали, они были оба живы, и все, что им грозило, быть ограбленными, пока спят. Но я заранее договорился. Мой эльф, верный Габи, после нашего ухода перережет двум жертвам усыпляющего заклятия глотки обычным ножом, а потом спрячет тела. Убийства, даже в Лютном, будут расследовать и найдут последние заклинания на трупах, усыпляющие чары от Лили. А что я? Лили узнает, что их убили, смерть свалили на нее, ограбили и убили, я ни при чем, вообще все преступления списывают на пожирателей смерти. После череды операций мы оказались на Тисовой улице. Узнаешь дом своей сестры? Вот тут я почувствовал испуг. Тебе нечего бояться. Я не буду их убивать, как и не буду заставлять тебя. Им ничего не грозит. В твоих мыслях я видел переживания по поводу сестры. Вы некрасиво расстались. Джеймс с Сириусом невежливо повели себя на свадьбе. Естественно, ты официально мертва, и приходить сюда нельзя, но со мной, под маскировкой, можно. У меня полно важных дел, и я не собираюсь убивать всех маглов, что встречаю, и пока ты верно служишь, эти маглы, по крайней мере, в безопасности. Мы переместились в дом под чарами невидимости и заглушения. Вероятно, муж был на работе. Женщина кормила ребенка кашей. Ребенок был слишком толстый и орал. Том не любил детей и детский плач. Но мне было все равно, в прошлой жизни я пытался держаться подальше от детей. Проблема в том, что и их родители тоже. Дом выглядел чистым и ухоженным, виднелся какой-то достаток. Лили стояла, прислонившись к стене и не реагировала ни на что. Если хочешь, будем раз в месяц сюда заходить, проверять, все ли с ними в порядке. Но ты не должна себя выдавать. А теперь нам пора. Зачем я это сделал? По сути, это дополнительные заложники. Если сделает что не так, убью Вернона. Еще не так, убью Дадли. Еще не так, Петунью. А может, просто буду круцратить? И хоть это не было сказано, она это поняла. Откуда я все это знаю, что у нее есть сестра, где она живет, как Лили воспринимает мои слова. Так что, я не легилимент, мы вернулись в ее дом. Садись в кресло, Елена. Теперь тебя пора еще раз пролегилиментить. Легилименс. В прошлый раз я смотрел, чем она может быть полезна. Теперь меня волновал Северус Снейп. Том был уверен в его лояльности, не раз его легилиментил. Но я не Том, я решил посмотреть на Северуса глазами Лили. Ведь не просто так он попросил ее не убивать, они вроде учились вместе. Вот Северус пытается с ней познакомиться до школы. Вот они едут в Хогвартс. Встреча с Поттером. Распределение на разные факультеты. Межфакультетская дружба. Неуклюжие ухаживания Северуса. Вот она пытается помочь Северусу, когда тот висит без штанов. Он называет ее грязнокровкой. Пытается вымолить прощение, разрыв отношений. Вообще-то, Северус слишком серьезно к этому отнесся. Ну, раздели тебя, ведь не изнасиловали, можно было обыграть. Вы, мародеры, завидуете, что у меня член больше, чем даже если ваши вместе сложить, или вы вчетвером пидорасы и ко мне пристаете, не удивлюсь, если тебя, Блэк, из рода за это изгонит. И вообще, я не такой, сами решайте свои проблемы. Поскольку тогда еще в магловском мире за гомосексуализм в Шотландии преследовали, это бы сделало очень серьезные проблемы, по крайней мере Люпину и Петтигрю. Да и Блэку с Поттером бы досталось от родителей, и можно было собрать уже свою банду с разных факультетов, чтобы бить гриффиндорских геев. Что вместо этого, оскорбил Лили, хотя она вообще не при делах, или это инстинкт, нападать на слабых, но все это ерунда. Меня волновало другое. Лояльность Снейпа. В воспоминаниях Снейпа он искал силы и власти и был рад найти сильного господина, лорда Волан-де-Морта. Снейп был идеален в зельях и неплох в темных искусствах, пусть у него отец Магдл, но он единственный полукровка во внутреннем круге, не слабак, хоть из-за происхождения на него взваливали множество неприятных обязанностей. Часто убивал, прошел проверку убийством и получил метку. Верно служил, передал пророчество, за что Том ввел его в круг особо доверенных слуг. Зачем-то попросил себе грязнокровку Лили. Как это объяснить? Хочет потрахаться и нужна именно эта грязнокровка, потому что отказала в детстве, Том так и думал. И в принципе, это логично. Но память Лили показывала совсем другого Снейпа. Запутавшегося, затравленного, пытающегося выбиться в люди, оказавшегося в плохой компании. И, как говорила легилименция, оба правы. Естественно, Лили могла ошибаться. Снейп либо стал больным ублюдком, либо всегда им был и хочет себе вот именно эту рыжую. Так сильно хочет, что не боится подставиться под Круция Волан-де-Морта. Вроде бы лорд убил девчонку, как он к этому отнесся. Надо внимательно проследить за его реакцией на эту новость и потом уже показать ему Лили. А вдруг он сумел обмануть Риддла? Да нет, невозможно. Том очень искусен в легилименции. Конечно, окклюментивная защита Снейпа впечатляла, но Том лазил в его разум и если бы почувствовал, что тот что-то скрывает, ломал бы щиты до сумасшествия объекта, а потом бы убил. Но даже столь безумную идею надо проверить. Я вышел из разума Лили. Пока пользуйся своей палочкой, но на собрании и миссиях появляйся только с теми двумя, что ты добыла. Одну из них я временно одолжу. Я оставил ее и переместился к Лестринджам. Меня ждал урок гербологии. Приглашенный за большие деньги из Южной Америки герболог читал лекцию Робастану. Я же стоял рядом под скрывающими чарами, имея контакт с разумом Робастана. «Это все очень интересно, уважаемый мистер Коннорс», — говорил Робастан под мою диктовку, «но меня не интересует использование магических растений и их выращивание. Я бы купил семена, которые можно использовать в бою, которые могут поглощать воду, жар или кислоту. Также мне интересно, как растения ощущают волшебника, и главное, какие-нибудь чары против них, желательно универсальные. Вечно вы, молодежь, спешите, все бы вам повоевать. Некоторые растения чувствуют магию, другие – жизнь, третьи – биение человеческой крови. Что касается условно-боевых растений, то воду могут впитать в огромных размерах семена горца амазонского, а кислоту впитывает лишайник фламандский. Вот семена этих растений мы и купим, с запасом, сказал Робастастан под мою диктовку. А что насчет заклятий гербицидов? Я сейчас покажу узор чар, это так называемые. И Робастан копировал, как и я. К чему этот балаган? Так лорд Волан-де-Морт всемогущ, а вот младшему из Лестринджей не грех подучиться. А то, что я стою рядом под маскировкой, секрет. Закончив занятия на сегодня, я собрал Робастана, Рудольфуса и Лестринджа-старшего в малой гостиной. Подготовьте список зелий для Снейпа. Пусть прибудет с ними через день сюда. Нужен еще список зелий попроще. И главное, я планирую нападение на лавку Элливандера, Вот мой план. Захват Оливандера. Вечером в косой переулок, через бар «Дырявый котел» из Макдловской части Лондона вошла женщина, одетая по последнему слову магической моды. Вскоре ее будут узнавать, как Елену Иванову, левую руку лорда Волан-де-Морта. Женщина подошла к лавке Оливандера и открыла дверь. Я, лорд Волан-де-Морт, вошел в лавку Оливандера в обличье женщины, Елены Ивановой. Идея использовать оборотное зелье была очевидна. И пусть оборотное зелье не действовало на лорда Волан-де-Морта из-за нечеловеческого тела и энергетики, но на меня-то оно теперь действовало. Алистрин-Джи, ну провел лорд еще одно превращение, теперь может использовать оборотку. Может эксперимент, может, в политику удариться решился, может, секса захотелось. Однако по пути сюда я получил ряд проблем, похотливые взгляды, попытки указать мне дорогу, ненужные разговоры, удивление русскому акценту. Но чем больше следов я оставлю, тем лучше. Особенно бесило тело. Оно было намного меньше моего, худым, слабым, не уверен, что его хватило бы на десяток отжиманий. По какому критерию Лилия его выбрала? Чтобы было не стыдно на свидание идти, единственное, что радовало, моя магическая мощь по-прежнему со мной. Вы желаете заказать волшебную палочку? С улыбкой спросил меня Оливандер. У Оливандера был дар, он интуитивно чувствовал свои палочки, мог определять, подойдет ли палочка, без рунных кругов и сложных расчетов. Но, естественно, именно поэтому в магазине было немного защитных чар, и работал он без щитовых чар, это исказило бы результаты. Я бесполочково и невербально наложил на себя чары ускорения, раскусил зубами капсулу с зельем ускорения внутри. Я активирую запонку на рукаве, и Оливандер уже на полу без сознания. Два появившихся домовых эльфа вяжут его. Еще один артефакт и заранее наложенные на бесполезный предмет чары активируются, и коробки с палочками, стеллажи, вообще все приходит в движение и исчезает как в черной дыре в воистину бездонной дамской сумочке. Все. Палочки, инструменты, ингредиенты, деревянные заготовки, верстак из другой комнаты, рулетка. Мастер, связанный эльфами, отправляется в отдельный внутренний карман сумочки. Занимает это от силы секунды две. Почему я использовал артефакты? Чтобы не оставить отпечаток чар вместе, не засоренным боем, и потому что артефакты не своего изготовления не характерны для лорда. Эльфы аппарируют прочь, но над местом уже чары, делающие невозможным мой побег, как они думают. Но быстро сломать их, это то же самое, что поставить автограф «Здесь был лорд Волан-де-Морт». Сжав палочку, я выхожу из лавки Оливандера. Грюм где-то в Уэльсе гоняет великанов. Дамблдор на заседании суда. Безусловно, ради Волан-де-Морта они все бросят и явятся сюда. Но ради какой-то девчонки. Их даже не известят. Меня встречает стандартная пятерка авроров. Экспеллиармус. Окаменей. Замри. Остолбени. Петрификус тоталус. В меня летят 5 заклинаний. И куча более слабых невербальных палочковых обезоруживателей. Я могу отразить это одним щитом, но тогда они вызовут подмогу. Противо, говорю я непривычно звонким женским голосом. Было сложно стандартным движением сделать корявый щит. Корявый для меня. Половина их заклятий пробивают противо, чтобы увязнуть в ранее наложенной защите. Слагулус эрукта. Отвечаю я. Теоретически, один из авроров должен теперь есть слизней. Но он это отбивает обычным противо. Хоть его и порядком тряхнуло. Зачем я так извращаюсь? Одно адское пламя, и они все мертвы. Но ведь я, Елена Иванова, и колдую недавно украденной палочкой Слютного. Чем дольше они продержатся, тем лучше. Тем более экспертиза покажет, что не из палочки Волан-де-Морта использовали заклинания, не свойственные Волан-де-Морту. Вообще-то, у нас война. Но если цель не пожиратель, и не бьет летальным, стражи порядка пытаются арестовать, по крайней мере, поначалу, если это не подчиненные Крауча. Тем более, они увидят перед собой то, что я планировал. Девчонка с сильным потенциалом, но никакой боец, сражающийся только океаном энергии. На их оглушалки и парализаторы я отвечал всякой мелочью, вроде жалящих чар, ватных ног, приклеивания обуви к полу, щекотки и прочего. Иногда противозащита кого-то из них лопались, но его закрывали щитами товарищи, и он быстро ставил новую защиту. Мои противники расслабились, пожиратели смерти так не действуют. Кто там из женщин? Беллатриса и Крау, так не похоже. Лорд под обороткой, не замечен в таком за 11 лет конфликта. А это, наверняка простое ограбление, взять живой. Они до такой степени уверились в том, что щекоткой мне их не победить, что, не прекращая кидаться экспеллиармусами, предложили мне сдаться. Я отказался. А вот и пятерка ордена Феникса. Старается держаться незаметно. Безусловно, если бы авроры проигрывали, они бы им помогли, но так влезать в рядовую разборку. Я использовал несколько чар, пытаясь раскатать барьер. Естественно, не получилось. По крайней мере, со стороны. Откуда им знать, что я вбухал в простые чары много энергии, и теперь барьер от аппарации пальцем могу пробить в любой момент. А вот теперь пора. Я проламываю изнутри купол и аппарирую прочь. Однако со стороны это выглядит так, как будто на это ушли все мои силы. И в моем перемещении есть дефект. Некоторое время его можно отследить. Будут ли авроры вызывать подкрепление, впятером, на одну женщину, не Беллатрису, которая уже растратила почти всю энергию во время боя и бегства, как они думают, все-таки блокировать пяток оглушалок за раз для среднего мага непросто, и ничего серьезнее Дантисимуса за бой не показавший. Нет, конечно.